Интермедия шестая. Магистр. Ночь в пустыне прекрасна и живет своей собственной жизнью. Воздух прохладен, дует легкий ветерок, под ногами тихо шуршит песок, а звезды над головой сверкают особенно ярко. Магистр и Кевин спустились с бархана и наткнулись на первый труп. Труп принадлежал мужчине в бурнусе, а еще у него была черная борода и автомат Калашникова. Магистр потыкал труп ногой. «Каждый раз, когда я ищу Бордена, мне приходится идти по следу из мертвых тел», — сказал он. «Видимо, таковы законы жанра», — сказал Кевин. «И что же это, по-твоему, за жанр?» «Шпионский триллер», — предположил Кевин. «Скорее, боевик с редкими вкраплениями трэша», — сказал магистр. «Впрочем, реальная жизнь в какой-то один жанр, как правило, не укладывается. Комедия здесь соседствует с трагедией, а в любой драме могут обнаружиться элементы фарса». «В том и задача искусства, чтобы передать эту композицию целиком», — сказал Кевин. «Искусство мертво», — заявил магистр. «Какое?» «Любое и всякое». Из-за соседних барханов донеслись выстрелы и хрипы. Выстрелы были одиночные, а хрипы присмертные. «Любое искусство — это попытка сделать слепок реальности, неважно, существующий или воображаемый. В слепке нет жизни», — сказал магистр. «Статуя атлета никогда не сможет бегать, а от картины с цветами, сколь бы талантливо она ни была нарисована, ты не почувствуешь запаха. А если почувствуешь, то это уже признаки шизофрении». Кевин пожал плечами, но магистра было уже не остановить. «Или возьмем, к примеру, литературу», — сказал он. «Ты знаешь про эту историю с ружьем?» «У человека было ружье, и в конце концов он из него застрелился?» — предположил Кевин. «Почти так», — сказал магистр. «Есть такая теория, что если на стене висит ружье, то оно обязательно должно выстрелить. И неважно, что его могли повесить там для красоты, что оно сломанное, охолощенное, чтобы и припасы отсырели или уже не производится вовсе. Есть ружье, должно выстрелить, понимаешь? Ты часто с таким в жизни сталкивался?» «Нет, но я могу представить себе ситуацию, в которой мне пришлось бы использовать висящее на стене оружие». «Но для этого надо, чтобы у тебя закончилось все остальное оружие в инвентаре», — заметил магистр. «Знаешь, если бы я решил написать книгу, я бы тоже повесил на стену ружье. А потом бы напомнил читателям, что оно там висит, большое и страшное. А потом бы еще раз напомнил, и некоторое время рассуждал бы о его калибре, максимальной прицельной дальности и прочих планках Пикатинни. А главные герои то и дело бросали бы в его сторону тревожные взгляды». «Позволь мне угадать, Оберон», — сказал Кевин. «В итоге оно бы так и не выстрелило?» «Именно!» «Хорошо, что ты не пишешь книги», — сказал Кевин. «Впрочем, не думаю, что будь иначе, ты бы снискал на этом поприще успех». «Потому что правда мне дороже законов жанра?» «Ну, давай это так назовем». «На последней странице книги читатель хочет получить ответы на все вопросы», — сказал магистр. «Чтобы все задачи были решены, все загадки разгаданы, все злодеи получили по заслугам, а убийца оказался вон тот подозрительный садовник с мачете, который торчит у него из-за пояса. Вот ты за свою долгую и полную всякого жизни часто сталкивался с ситуацией, когда тебе все понятно и не надо искать никаких ответов?» «Пару раз», — сказал Кевин, «а потом я трезвел». «Вот то-то и оно», — сказал магистр. «То-то и оно. В жизни такая ситуация попросту невозможна. Не бывает кризиса настолько глобального, что он отменит все грядущие кризисы. Не бывает последней войны, после которой конфликтов уже не будет, а наступит сплошное благорастворение в воздухах. Нет никакого главного вопроса жизни, вселенной и всего остального, после которого тебе бы не пришлось искать другие ответы». «Оберон», — сказал Кевин, — «если ты хочешь меня о чем-то спросить, то можешь сделать это и без столь утомительных прелюдий». «Уверен?» «Вполне». «Почему ты позволил ему уйти? Зачем снял для него запрет на телепортацию?» «Потому что я не хотел загонять его в угол», — сказал Кевин, — «и видел, что твои методы не особо работают. Что мне надо было сделать? Запереть его там и позволить разнести половину дворца? Потерять еще роту своих гвардейцев? Зачем? Я никуда не тороплюсь, Оберон. Я прожил долго и не собираюсь умирать завтра или послезавтра. У меня впереди много времени, часть которого я собираюсь посвятить этому твоему конструкту. Мне известны способы, как уничтожить неуничтожимое, и я до него еще доберусь». «Значит, ты собираешься его убить?» «Да». «А если я попрошу тебя этого не делать?» «Этого я и боялся», — сказал Кевин. Ты вовсе не собираешься его уничтожать. Ты хочешь вернуть контроль. Кристоф, это очень ценный инструмент, сказал магистр. Таким не разбрасываются. Я мог бы взять его под контроль еще у тебя во дворце, если бы ты дал мне чуть больше времени. Не уверен, что это так. Зачем мне врать? У тебя может быть 1000 причин, сказал Кевин. Кроме того, я допускаю и тот вариант, в котором ты не лжешь, в котором ты заблуждаешься. Разве я так часто ошибаюсь? Достаточно часто, чтобы не считать это чем-то невероятным. И все же, ответь на мой вопрос. Что будет, если я попрошу тебя этого не делать? Боюсь, я буду вынужден тебе отказать. Из-за физрука? Из-за этого землянина? Отчасти из-за него, сказал Кевин. Отчасти из-за того, что само существование этого Кристофа нарушает правила честной игры. Это инструмент, Оберон, но это не поварешка и даже не молоток. Это меч, и мне хочется знать, против кого ты его точил. Явно не против физрука, он появился в игре недавно. Может быть, против меня? «Как ты мог подумать про меня такое?» – спросил магистр. «После стольких лет, после всего, что мы прошли вместе, разве это для тебя ничего не значит?» «Для меня значит», – сказал Кевин, – «а для тебя нет». «И убери с лица эту гримасу. У тебя все равно не получится изобразить оскорбленную невинность». «Иногда меч – это просто меч, а ружье просто висит на стене и никогда не стреляет», – согласился Кевин. «Но ведь кто-то его туда зачем-то повесил. Ты ничего не делаешь просто так». «А если я дам тебе слово, что никогда не собирался использовать его против тебя?» «Слова дешевы», – сказал Кевин, – «а виски стоят денег». «Значит, это конец?» – спросил магистр. «Помнишь, из-за чего когда-то разошлись наши дороги?» «Ты не одобрял моих методов!» «Я до сих пор их не одобряю», — сказал Кевин. «Мы долгое время существовали независимо друг от друга и не лезли в дела друг друга. Потом ты позвал меня на помощь, и я пришел. И все вроде бы начало возвращаться на круги своя. Но ты ничуть не изменился, Оберон. И те наши старые противоречия никуда не ушли. Я думаю, будет лучше, если после того, как мы разберемся с текущими проблемами, мы снова будем существовать порознь». «Мне жаль это слышать». «Мне жаль это говорить». «Может быть, нам стоит скрестить клинки прямо сейчас?» – предложил магистр. «Чтобы не было между нами больше никаких недоговоренностей, чтобы прояснить наши отношения раз и навсегда. Как тебе такое? Призрак ночи против отца всех мечей?» «Не стоит», – сказал Кевин. «У нас есть еще незаконченное дело, и не одно». «Как мы можем работать вместе, если ты мне не доверяешь?» «В этом вопросе я тебе доверяю», — сказал Кевин. «Потому что ты бьешься за систему, которая является для тебя наивысшей ценностью». «Мне жаль». «Не надо», — попросил Кевин. «Мы взрослые люди, даже больше, чем взрослые люди, и можем обойтись без этих церемоний. Я тебя уважаю, я доверяю некоторым твоим суждениям, и мы вполне можем довести дело до конца, а потом все станет как раньше. Насколько это вообще возможно?» «Ладно», — сказал магистр. «Пусть будет так». «А теперь нам надо идти», — сказал Кевин. «Гарри, по-моему, уже всех убил. И если мы не поторопимся, то за ним прилетит вертолет, и нам придется тащиться за ним в Англию. Или куда он там еще может отправиться?»